Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! В наших предыдущих передачах мы уже не раз рассказывали вам о Международном институте Бхактивиданты, созданном в 1976 году его божественной милостью Шрилой Прабхупадой. Сегодня я продолжу знакомить вас с деятельностью этого института. Я хочу представить вам работу доктора Ричарда Томпсона, посвященную проблеме вдохновения в науке и искусстве. В своей статье, которая так и называется «О вдохновении», доктор Томпсон рассматривает процесс формирования идей, гипотез в науке и художественных образов в искусстве, в музыке в частности. Автор показывает, как явление, называемое вдохновением, играет очень существенную роль в освоении знаний в современной науке. И кроме того, доктор Ричард Томпсон заявляет, что явление вдохновения нельзя объяснить механистическими моделями природы, которые используются сегодня в теориях физики и химии. Доктор Томпсон предлагает как альтернативу этой модели набросок теоретической структуры немеханистического описания природы вдохновения. Рамки предполагаемой им модели достаточно широки, чтобы включить в современные теории физики как частный случай. Итак, дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, что пишет доктор Томпсон о вдохновении. Я предлагаю вам сокращенный вариант этой статьи. Современные ученые овладевают знаниями, по крайней мере в принципе, так называемым гипотетически-дедуктивным методом. Используя этот метод, они формируют гипотезы и затем проверяют их экспериментальными наблюдениями. Гипотетически-дедуктивный метод неоднократно анализировался, но равный по важности процесс формирования гипотез был упущен. Итак, мы спрашиваем, откуда появились гипотезы? Ясно, что ученые не могут использовать какой-то прямой ступенчатый процесс, чтобы вывести гипотезы из необработанных экспериментальных данных. Чтобы вообще заниматься такими данными, они уже должны иметь какие-то рабочие гипотезы. Иначе эти данные представляют собой не больше, чем простое нагромождение символов или картин или звуков, в которых смысла не больше, чем в таблице случайных цифр. Относительно этого Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Для эвристических целей может быть и не лишено смысла учитывать данные, полученные в результате наблюдений, но в принципе совершенно неправильно пытаться обосновать теорию только на одних экспериментально полученных величинах». В действительности все происходит наоборот. Именно теория определяет то, что мы можем наблюдать. Конец цитаты. Если гипотезы в науке и системы доказательств математики не получают в результате какой-нибудь систематической процедуры, откуда тогда они возникают? Оказывается, что они почти повсюду возникают в уме исследователя в результате внезапного озарения. Классический пример тому – открытие Архимедом закона относительной силы тяжести. Перед греческим математиком была поставлена задача определить, сделана ли царская корона из чистого золота, не пробуравливая в ней отверстия. После долгого периода бесплодных попыток, принимая ванну, он вдруг нашел решение проблемы, пришедшее к нему как внезапное вдохновение. Вдохновение такого типа обычно приходит внезапно и неожиданно у людей, которые перед этим сознательно, но безуспешно пытались решить какую-то проблему. Оно обычно возникает, когда сознательно не думаешь о проблеме и часто указывает совершенно другой путь ее рассмотрения. Путь, о котором исследователь никогда не задумывался в процессе сознательных усилий найти решение. Обычно вдохновение появляется как внезапное осознание того, что тебе уже известно решение проблемы, сопровождающееся уверенностью в том, что решение правильное и окончательное. Причем решение осознается в целом, хотя его полное описание может быть длинным и сложным. Вдохновение играет поразительную и существенную роль в решении сложных научных и математических проблем. Как правило, одними только сознательными усилиями исследователи могут успешно решать лишь обычные проблемы. Значительные скачки в науке почти всегда связаны с внезапным вдохновением, что во многом доказано жизнью крупных ученых и математиков. Типичным примером является математик XIX века Карл Гаусс. После многолетних, безуспешных попыток доказать теорему чисел, Гаусса внезапно осенило решение. Он описал пережитое им следующим образом. «Наконец, 2 дня назад мне посчастливилось. Как внезапная вспышка молнии, загадка неожиданно была решена. Я сам не могу сказать, какая ведущая нить связала мои прошлые знания с тем, что сделало возможным успешное решение». Конец цитаты. Мы могли бы привести много подобных примеров внезапного вдохновения. Вот еще один, данный известным французским математиком конца XIX века Анри Пуанкаре. После некоторого времени работы над частными проблемами теории функции, Пуанкаре представился случай пойти на геологическую экскурсию, на время которой он отложил в сторону свою математическую работу. Во время экскурсии на него снизошло внезапное вдохновение, касающееся его исследования. Позднее, после проведения безрезультатной работы, не имевшей как будто бы никакого отношения к этому вопросу, он внезапно осознал с лаконичностью, внезапностью и немедленной уверенностью, как он сам пишет, что эта работа могла бы в сочетании с его прежним вдохновением дать значительный толчок вперед в его поисках, касающихся теории функции. Затем третье внезапное вдохновение дало ему окончательные аргументы, необходимые для завершения этой работы. Хотя вдохновение, как правило, приходит после продолжительного периода интенсивных, но безуспешных усилий сознательного решения проблемы, это не всегда так. Вот пример из другой области деятельности. Вольфганг Моцарт однажды описал, как он сочиняет свои музыкальные произведения. «Когда я хорошо себя чувствую и в хорошем настроении, или когда я прогуливаюсь пешком или в коляске, мысли наполняют мой ум с такой легкостью, которой только можно пожелать. Откуда и как они приходят, я не знаю, я к этому не причастен. Стоит только возникнуть теме, как появляется другая мелодия, связывающая сама себя с первой, в соответствии с требованиями всей композиции. Тогда моя душа пылает вдохновением, и если ничто не отвлечет моего внимания, работа растет, и я все время расширяю ее, воспринимая все более и более ясно, пока вся композиция не завершится у меня в голове, хотя она может быть и очень длинной. Она приходит ко мне непоследовательно в своих различных частях, разработанных в деталях, какими они будут позже, но во всей своей полноте, так, что мое воображение позволяет мне услышать ее целиком. В этих примерах, пишет далее доктор Томпсон, мы обнаруживаем 2 существенные особенности явления вдохновения. Первое. Его источник лежит вне сознательного восприятия субъекта. И второе. Он снабжает субъект информацией, непостижимой при сознательных усилиях. Эти свойства позволили Пуанкаре и его последователю Адамару приписать вдохновение действию существа, которое Пуанкаре назвал подсознательным «я», тождественным подсознательному или несознательному «я» психоаналитиков. Пуанкаре пришел к следующему интересному заключению, касающемуся подсознательного «я». «Подсознательное «я», — пишет он, — ничуть не хуже сознательного «я». Оно не только совершенно автоматично, но и в состоянии выделять правильное. У него есть такт и деликатность, оно знает, как выбирать и предугадывать. Да что я говорю, оно знает лучше, как предугадывать, чем сознательное «я». Далее доктор Томпсон в своей статье говорит о механистических моделях объяснения такого явления, как вдохновение в научном процессе. Именно это механистическое объяснение наиболее широко распространено в современной материалистической науке. Рассматривая механистическую модель процесса вдохновения, предложенную Пуанкаре, например, доктор Томпсон убедительно показывает, что такого рода модели не работают для объяснения явления вдохновения. Даже самые короткие математические доказательства слишком сложны и длинны, и так или иначе требуют последующего процесса выбора и трудоемкого ступенчатого процесса развития. Однако, пишет далее доктор Томпсон, интересно заметить, что некоторые случаи внезапного вдохновения полностью обошли этот постепенный процесс развития. Существует много примеров, когда известные математики без доказательств формулировали математические результаты, которые последующие исследователи доказали только после того, как появились на свет сложно разработанные системы основных взаимоотношений. Вот примеры этому. Первый пример касается функции зета, изучавшейся немецким математиком Риманом. После смерти Риман оставил записку, описывающую некоторые свойства этой функции, которые относятся к теории простых чисел. Он не дал доказательств этим свойствам, и прошли многие-многие годы, прежде чем другие математики смогли доказать их все, кроме одного. Жак Адамар пишет по этому поводу: «Все эти дополняющие числа могли бы быть приведены в публикации Римана только с помощью фактов, которые были совершенно неизвестны в его время. А как он нашел одно из свойств, сформулированных им, не используя некоторые основные принципы, о которых даже не упомянуто в его бумагах, и вовсе трудно себе представить». Аналогичным случаем представляется нам работа французского математика Галуа. Галуа известен своей статьей, произведшей революцию в алгебре, которая была быстро написана в схематичной форме прямо перед смертью. Однако пример, который мы приведем ниже, касается теоремы, изложенной Галуа без доказательств в письме к своему другу. Согласно Адамару, эта теорема не могла быть даже понятой в пределах математического знания того времени. Она стала понятной только много лет спустя, после открытия особых основных принципов. Адамар замечает, что Галуа каким-то образом постиг эти принципы, и что они, должно быть, неосознанно находились в его уме, так как он не ссылался на них, хотя они сами по себе являются крупным открытием. Далее доктор Томпсон пишет: «Если процесс, лежащий в основе вдохновения, не является развернутым процессом проб и ошибок, как предполагал Пуанкаре, а скорее зависит от прямого выбора, тогда мы можем объяснить это языком современных механистических идей, только постулируя существование мощного алгоритма, системы правил вычисления, встроенного в нервную систему мозга. Но и в этом случае, как замечает доктор Томпсон, мы сталкиваемся с неразрешимыми проблемами. Первое – это вопрос происхождения. Если математическое, научное и художественное вдохновение – результат работы нервного алгоритма, то как тогда появляется узор нервных связей, включающих этот алгоритм? Приняв в расчет сложность автоматических алгоритмов для доказательства теоремы, которые до сих пор составляли исследователи, работающие в области искусственного интеллекта, мы можем понять, что эти алгоритмы не могут быть простыми. Эти алгоритмы не могут даже приблизиться по сложности к тому, на что способен развитый человеческий ум. И все-таки они чрезвычайно разработаны. Но если наш гипотетический мозговой алгоритм очень сложен, то как он возник? Вряд ли это можно объяснить обширными случайными генетическими мутациями или рекомбинациями в одном поколении, так как тогда возникла бы опять проблема случайного выбора из огромного количества возможных комбинаций. Поэтому следует предположить, что только несколько относительно вероятных генетических трансформаций отделяют генотип Моцарта от генотипа его родителей, которые хотя и были талантливы, но не владели равным музыкальным дарованием. Однако те, кто работает с алгоритмами, как правило, не встречались с тем, чтобы несколько замещений или рекомбинаций символов могли бы решительно улучшить деятельность алгоритма или дать совершенно новую способность, которая могла бы произвести на нас внушительное впечатление. В общем, если бы это случилось с определенным алгоритмом, мы подумали бы, что он представляет собой лишь ошибочную версию другого алгоритма, который был изобретен прежде, чтобы проявить эту способность. Это означало бы, что алгоритм уникальной музыкальной одаренности Моцарта существовал в скрытой форме в генах его предков. Таким образом, мы стоим сегодня перед дилеммой: происхождение наших гипотетических, порождающих вдохновение алгоритмов, оказывается так же трудно объяснить, как и само вдохновение. И кроме того, если явление вдохновения вызвано деятельностью нервного алгоритма, тогда почему вдохновение чаще всего появляется как внезапное осознание полного решения без сознательного осмысления промежуточных ступеней субъектом? Примеры с Риманом и Глуа показывают, что некоторые люди достигли результатов как бы прямым путем, в то время как другие смогли проверить эти результаты только посредством трудоемкого процесса, охватывающего многие промежуточные ступени. Относительно легкие проблемы мы решаем обычно сознательным ступенчатым процессом. Тогда почему же, пишет доктор Томпсон, вдохновенные ученые, математики и деятели искусства остаются в неведении относительно важных промежуточных ступеней процесса решения трудных проблем или создания изысканных художественных произведений и осознают заключительное решение или художественный образ только в краткий миг вдохновения, его осознания? Итак, мы видим, что явление вдохновения не может быть легко объяснено с помощью механистических моделей природы, соответствующих нынешним теориям физики и химии. Поэтому доктор Томпсон предлагает альтернативную модель объяснения феномена вдохновения. Он пишет: среди ученых стало совершенно обычным искать соответствие между современной физикой и другими науками и древним восточным мышлением, и находить интересные предложения для гипотез в Упанишадах и другой ведической литературе. В частности, Бхагавад-гита дает описание универсальной действительности, в которой явление вдохновения, естественно, находит свое место. Используя некоторые фундаментальные понятия, представленные в Бхагавад-гите, очертим теоретическую структуру описания природы, которая дает прямое объяснение вдохновению, но при этом остается все еще достаточно широкой, чтобы включить современные теории физики как частный случай. Так как здесь мы предлагаем эти концепции как темы для размышления и обсуждения, мы не пытаемся дать окончательную или точную концепцию, замечает автор. Картина универсальной действительности, представленная в Бхагавад-гите, отличается от той, которую обрисовывает современное научное мышление в двух фундаментальных отношениях. Первое. Сознание понимается как фундаментальная черта действительности, а не как побочный продукт комбинации, не обладающих сознанием сутей. Второе. Конечный причинный принцип, лежащий в основе действительности, понимается как бесконечно сложный и как средоточие бесконечного множества организованных форм и деятельности. В частности, Бхагавад-гита постулирует, что основополагающей, абсолютной причиной всех причин является универсальное сознательное существо, и что проявление материальной энергии выражает сознательную волю этого существа. Индивидуальные субъективные «я» живых существ, таких как мы с вами, понимаются как мельчайшие частицы абсолютного существа, которые обладают такой же природой самосознания. Эти мельчайшие сознающие «я» взаимодействуют с абсолютным существом непосредственно через сознание и косвенно с материей, посредством контроля абсолютного существа над материей. В современной науке идея конечной причины, лежащей в основе феноменального проявления, выражается через концепцию законов природы. Так, в современной физике принято считать, что все причины и следствия можно свести к взаимодействию фундаментальных физических сутей в соответствии с основными законами силы. В настоящий момент некоторые физики считают, что фундаментальные сути включают такие частицы, как электроны, мюоны, нейтрино и кварки, а к силовым закономерностям причисляют сильные, электромагнитные, слабые и гравитационные. Однако история науки показала, что было бы неразумным считать этот список законченным. Слова физика Дэвида Бома констатируют: «Всегда открыта возможность для существования неограниченных разновидностей добавочных свойств, качеств, сущностей, систем, уровней и так далее, к которым применимы соответствующие новые типы законов природы». Конец цитаты. Разница между понятиями современной физики и понятиями, содержащимися в ведической науке, заключается в той форме, в которой конечный причинный принцип обнаруживает единство. Цель многих ученых – найти какое-то единственное, необыкновенно простое уравнение, которое выразит все причинные принципы в единой форме. Согласно Бхагавад-гите, однако, единство абсолютного существа трансцендентно к математическому описанию. Абсолютное существо является единственным, самосознающим существом, которая владеет неограниченными знаниями и могуществом. Поэтому математическое описание этого существа должно быть бесконечно сложным. Согласно Бхагавад-гите, явление вдохновения – это результат взаимодействия с пронизывающим абсолютным существом и локализованными сознательными «я». Так как неограниченное могущество абсолютного существа вседоступно, все виды артистического и математического и научного творчества могут прямо проявляться в уме каждого индивида. Это творчество проявляется волей абсолютного существа, в согласии с желанием индивидуального существа и некоторыми другими психологическими законами. В заключение доктор Томпсон пишет: «Мы видели, что попытки объяснить вдохновение механистически, на основе известных принципов физики, встречает две фундаментальные трудности. Первое. Процесс вдохновения может быть объяснен механистически, только если мы постулируем существование разработанного алгоритма в нервной системе мозга. Однако, обнаружить источник такого алгоритма так же трудно, как и происхождение самого вдохновения. Вторая фундаментальная трудность заключается в том, что даже если принять возможность существования такого алгоритма, механическая картина не даст нам понимания субъективного опыта вдохновения, при котором человек получает решение проблемы посредством неожиданного откровения, без какого бы то ни было осознания промежуточных ступеней. Если в самом деле невозможно описать вдохновение в терминах известных причинных законов, тогда необходимо овладеть каким-то более глубоким пониманием причинных принципов, действующих в природе. В противном случае объяснение вдохновения будет невозможно. И здесь мировоззрение, представленное в Бхагавад-гите, может пригодиться для исследователей. Бхагавад-гита снабжает детальным перечнем законов, в соответствии с которыми взаимодействуют индивидуальные «я» и абсолютное существо. И этот перечень может служить основой более глубокого исследования явления вдохновения. Так заканчивает доктор Томпсон свою статью о вдохновении. Дорогие друзья, в наших следующих передачах я продолжу знакомить вас с работами сотрудников Института Бхактивиданты. А теперь я прощаюсь с вами. Передачу вела Ягьявалки Девидаси, звукооператор Сурабхи Девидаси. Всего вам доброго, дорогие друзья. До встречи на волне радио Кришна Лока.